Алекс Клейтон. Затерянные во времени. Книга 2. Глава 1. Где-то в океане. Линда жарила на импровизированном деревянном вертеле большой кусок дикого кабана тапира. Капли жира шипя капали в огонь, весело вспыхивая в нем. Алекс принес из лесу еще сухих веток и уложил их рядом с костром. Чмокнув в щеку, Линду перехватил у нее из рук вертел и начал сам крутить мясо со словами. «Линди, давай я подменю тебя. Не стоит перенапрягаться тебе сейчас. Ой, Алекс, ты ко мне как к китайской дорогой в Азии относишься, какую страшно разбить», — пошутила Линда в ответ. «Я и так целый день только и делаю, что ничего не делаю, а безделье меня угнетает. Не переживай, вот родится маленький, тогда и будешь делать, что захочешь». Он еще раз чмокнул ее и легонько погладил по округлившемуся животу. Она притворно закатила глаза и деланно нарочито громко вздохнула, чем вызвала у Алекса новую волну нежности к ней. Они жили здесь в дебрях девственных джунглей 17 века уже практически 10 месяцев 3 недели и 4 дня с того самого момента, как переместились из Америки 30 ха годов 20 столетия, куда попали при аварии машины времени в 22 веке, где они собственно и жили до этого. Оба не вспоминали больше ни разу про то, что было в прошлом, словно это было не с ними, хотя Алекс видел, что Линда все равно скучает за родителями и украдкой даже плакала, но при нем всегда старалась быть веселой и жизнерадостной. Вместе тут они наслаждались тишиной и уединением, которые джунгли предоставляли им. Они были полностью отрезаны от современного мира, без сигнала мобильных телефонов, интернета и других технологий. Вместо этого просто наслаждались простыми радостями жизни в природе. Каждый день проводили вместе, их дни были наполнены заботой о доме, какой они построили своими руками, охотой и сбором пищи, а также исследованием окружающей среды, научились выживать в дикой природе, используя свои навыки и интуицию, нашли способ справляться с трудностями и наслаждались простотой и свободой, которую джунгли предлагали. Линда была умелым поваром и всегда готовила вкусные блюда из добытой ими пищи. Она использовала местные травы и делала из них специи, чтобы добавить вкус и аромат своим блюдам. Алекс же стал искусным охотником и всегда приносил свежее мясо для них. Они нашли радость в простых вещах, таких как разговоры у костра под звездным небом, прогулки по джунглям, наблюдение за дикими животными и исследование растений и деревьев. В этом мире они научились ценить природу и ее богатство, и каждый день был для них новым приключением. Несмотря на то, что они были далеко от цивилизации, Линда и Алекс не чувствовали себя одинокими. Они имели друг друга, и это было все, что им было нужно. Они были счастливы в своей простоте и естественности, их любовь и доверие друг к другу только укреплялись с каждым днем. И хотя они не знали, что будущее принесет им, тем не менее были уверены, что смогут справиться с любыми трудностями, стоящими на их пути. Таким образом, Алекс и Линда нашли свое место в этом безумном мире, и их все устраивало. На этот остров, лежащий в открытом океане, пока не приплывали корабли, его по периметру окружали скалы, что делало неприступным местом высадки для непрошенных гостей. Кроме того, непроходимые джунгли помогали дополнительно замаскировать их место обитания на тот случай, если какой-то особенно отчаянный моряк решит все-таки высадиться тут. Но как часто это бывало, плохое не заставило себя долго ждать оттуда, откуда его ждали меньше всего. Глава 2. Глава 2. Длинная рука закона. Несмотря на идиллию, на острове нельзя было расслабиться в полной мере. В местных джунглях полно было опасностей в виде ядовитых змей, диких животных и прочих неожиданностей. Тем не менее, благодаря выучке Алекса выживать в самых различных условиях дикой природы, да и Линда еще на этапе подготовки захвата агентства времени, она с Робертом тщательно готовились к тому, что, переместившись во времена древних инков, им возможно придется какое-то время выживать в экстремальных условиях, поэтому суровые будни по обустройству жизни в джунглях не сильно пугали ее, тем более рядом был Алекс, и вместе они смогли относительно быстро приспособиться к местным реалиям. Как-то вечером, засидевшись возле костра и разговаривая о разном, Линда спросила Алекса: «Как думаешь, они не смогут найти нас здесь?» «Я думаю, вряд ли. В письме мы не указали координаты нашего острова, хронометр мы уничтожили сразу по прибытию сюда. Мне кажется, найти нас тут в дебрях этих джунглей будет непростой задачей», — ответил Алекс, помешивая палкой угли в костре. «Ты думаешь, мой отец оставит возможности разыскать меня? К тому же судебные исполнители наверняка будут рыть землю носом, чтобы попытаться найти нас. Я не исключаю такого варианта развития событий, но в нашем случае мы пока особо ничего не можем сделать». Алекс подбросил в костер еще немного хворосту. Линда задумчиво кивнула. Действительно, они приняли все меры предосторожности, чтобы скрыть свое пребывание на острове от посторонних глаз. Ведь если агентство времени сумеет найти их, то все их планы на будущую мирную жизнь рухнут в одно мгновение. Она прижалась к Алексу и задумчиво начала смотреть на костер. Поговорив еще немного о разных пустяках, они ушли в дом спать. Утром следующего дня Алекс по традиции встал пораньше и пошел в чащу, чтобы набрать хворосту для костра и нарвать каких-нибудь фруктов для Линды. В ее положении нужны были витамины сейчас, а здесь в джунглях росли всевозможные экзотические плоды, какие были богаты на всякие витамины и микроэлементы. Собрав вязанку хвороста, он связал ее куском лианы, потом нарвал плодов папайи, манго и чимба, завернул их в широкий лист местного лопуха, связал его еще одним куском лианы и отправился назад, насвистывая популярную мелодию, какая была модной в 22 веке. Хижина, какую они построили с Линдой из бамбука, уже виднелась промеж деревьев. Внезапно он краем глаза уловил справа от себя какое-то движение. Отточенные рефлексы не подвели, в мгновение бросил свою ношу, и пока хворост и фрукты коснулись земли, он уже забросил свое тело за ближайший ствол поваленного дерева и обнажил глок, в каком оставалось еще 5 патронов. Воздух заколебался, а затем, пойдя кругами, словно выплюнул шестерых тяжело вооруженных людей в полной боевой экипировке и вооруженных крупнокалиберными автоматами. Следом за ними пространство снова зашевелилось, и из него вышел одетый в черный деловой костюм невысокий, слегка лысоватый человек с тонким планшетом в руках. Они практически сразу заметили Алекса, и стволы их автоматов тут же были направлены на него, а невысокий человек в костюме вышел вперед и встал на 2 шага впереди. Алекс с изумлением узнал его. Это был судебный исполнитель Джозеф Мосс, какой уже пытался однажды арестовать его и Линду в 1934 году, куда их занесло после того, как шальная пуля повредила мозг машины времени, и она импровизированно закинула их туда, где они едва не закончили свое существование вместе с грабителями Бонни и Клайдом, и откуда им благополучно удалось выбраться на этот остров после того, как Алекс отобрал хронометр у этого Мосса, а его самого отправить обратно в свое время. «Мистер Фаули, вы сильно фальшивите, когда насвистываете эту мелодию», — насмешливо произнес он скрипучим голосом. «Знаете, я в свое время окончил музыкальную академию параллельно с юридической, и терпеть не могу, когда люди пытаются музицировать, не имея слуха и голоса. Так вы поэтому прибыли сюда, чтобы сообщить мне эту потрясающую новость?» Алекс лихорадочно соображал, что делать дальше. Судебный исполнитель снова усмехнулся. «Нет, конечно, мы прибыли снова за вами и вашей очаровательной супругой, мистер Фаули. Я рад сообщить вам, что, как видите, мы сумели разыскать вас и хотим передать в руки правосудия. Вас за нападение и убийство стражей правопорядка и покрывание преступника, а миссис Линду Фаули за вооруженное нападение на агентство по перемещению во времени. Как вы понимаете, обвинения против вас достаточно тяжкие, и я думаю, вы оба отправитесь на селеновые рудники в кратерах Луны, и это в лучшем случае». Исполнитель помахал в воздухе своим планшетом. «Кстати, а где миссис Фаули? Давайте вместе навестим ее и обрадуем предстоящим возвращением домой, где ее очень хотят увидеть родные папа с мамой». Алекс привстал из-за бревна и, подняв пистолет, произнес: «А что мне мешает отправить вас и ваших коллег к черту в преисподнюю? У меня в руках полицейский глок с разрывными урановыми патронами, какие пробивают любой бронежилет». «Ах, мистер Фаули, не усложняйте своей участи, неужели вы думаете, мы в этот раз не подготовились?» Судебный исполнитель сложил руки с планшетом за спиной. «Но, если хотите, можете попробовать, чтобы убедиться, что в этот раз ваше оружие будет бессильно и вы не уйдете от карающей руки закона». Алекс выстрелил в него. Пуля точно должна была войти ему в живот, но вокруг представителя возникло вдруг синее силовое поле, и пуля просто упала у его ног, не причинив ему видимого вреда. То же самое произошло при стрельбе в стражников. Силовое поле вокруг них не давало причинить им какого-то вреда. Линда, разбуженная выстрелами, выскочила из хижины и пошла на звук, а через пару минут увидела Алекса с пистолетом, судебного исполнителя, и сразу сообразила, что происходит. Ее заметили, и Джозеф Мосс приветливо махнул ей рукой, как старый знакомый. «Хилла, миссис, мы тут как раз объясняли вашему мужу, что сопротивление бесполезно и вам будет необходимо проследовать за нами. О, мои поздравления, вы ждете ребенка. Жаль, но скорее всего его у вас отберут. К сожалению, такие законы для тех, кого приговаривают к заключению». Линда на ватных ногах подошла сзади к Алексу и, дрожа, прижалась к его спине, Он обнял ее одной рукой, во второй продолжал сжимать бесполезный теперь пистолет. Стражники с оружием наперевес приблизились к ним. Сопротивление было бесполезным, их было слишком много, а у него не было никакого оружия и плюс беременная Линда. Он не мог рисковать ребенком. Бросив пустой пистолет на землю, он протянул руки вперед для наручников и успел шепнуть ей, чтобы не сопротивлялась и доверилась ему. Электронные наручники защелкнулись на руках и ногах, так что теперь они могли передвигаться только мелкими шагами. «Один вопрос. Как вы все-таки сумели нас найти тут?» – спросил Алекс. Джозеф Мосс, довольный, что все прошло так гладко, охотно ответил. «Видите ли, мистер Фаули, каждый хронометр судьи имеет свой индивидуальный код и сигнал. Вы, я если не ошибаюсь, раздавили ногой мой предыдущий хронометр, а останки выбросили в океан? Да, мы не смогли засечь сразу ваши координаты по нулевому пелингу, но вы не учли, что мой хронометр, несмотря на то, что был разбит, продолжал посылать сигналы благодаря датчику, какой невозможно просто уничтожить естественным способом, но из-за воды сигнал был очень слабым и разрозненным. Нам потребовался практически год, чтобы вычислить вас, нарезая словно сыр все временные локации, откуда шел этот сигнал, и наконец мы нашли его». Мосс победно ухмыльнулся, достал хронометр и нажал на нем старт. Глава 3. Суд. Продолжение следует. Глава 3. Глава 3. Суд. Их доставили в муниципальный корпус высшего суда. На время следствия заключили в разные тюремные камеры, какие имели форму небольшого квадрата. Внутри была небольшая железная кровать с матрасом и одеялом, отгороженный ширмой крохотный санузел и один раскладной алюминиевый стул. На входе вместо дверей было силовое поле, какое препятствовало любым попыткам выйти за пределы камеры. К тому же по периметру постоянно кружила портативная камера, следящая за заключенными. К Линде в течение получаса приехали отец, мать и адвокат. Им разрешили короткое свидание внутри камеры. Линда рыдала на плече у матери и просила прощения у отца, что все так вышло. Мистер Томпсон пытался сдерживать свои эмоции, но даже его сердце дрогнуло, когда он увидел любимую дочку живой и здоровой. К тому же округлившийся живот с будущим внуком или внучкой окончательно растопили его чувства. Он словно сыр на солнце растаял и тоже невольно пустил слезу на пару с женой. Линда сжато рассказала им о том, что с ними произошло после того, как они переместились в прошлое и как их вычислили на острове. Адвокат терпеливо выждал 5 минут. А затем, вежливо кашлянув, привлек их внимание, напомнив, что у них мало времени, а ему нужно понимать, на чем будет строиться защита в суде Линды. Родители, поцеловав дочь, вышли из камеры, оставив ее с адвокатом. По закону правозащитник имел дополнительное время для беседы с заключенным. Сами тем временем направились к камере, где сидел Алекс. Свидание с ним было также разрешено, правда, Томпсону пришлось для этого задействовать свои связи. Они с женой вошли к нему внутрь, долгих 10 секунд просто молча смотрели друг другу в глаза. Алекс ожидал, что сейчас на его голову обрушится шквал проклятий, но к его удивлению мистер Томпсон просто протянул ему руку, а после рукопожатия по-отечески обнял, как сына. Алекс был сбит с толку и стоял соляным столбом, не зная, как вести себя. Томпсон отстранился от него, в его глазах стояли слезы. «Спасибо тебе, ты снова спас жизнь моей девочке, несмотря на то, что она в какой-то момент поддалась чужому влиянию и практически предала тебя, и тем не менее на протяжении всего времени ты был всегда с ней рядом и не бросил ее на произвол судьбы. Когда судебный исполнитель пришел за ней, ты тогда мог бы просто отойти в сторону и тебе ничего не было, но ты не остался в стороне, а сделал поистине мужской поступок, защитив ее, не дав арестовать. Линда рассказала о ваших приключениях, и я счастлив, что не ошибся в тебе, сынок. Но, как ты понимаешь, ваше положение сейчас очень непростое. Власти хотят устроить показательный процесс над вами, чтобы другим было неповадно. Я задействовал все свои связи в верхах, но пока ничего не выходит. Дело имеет широкую огласку, и не получится спустить его на тормозах. Я нанял лучшего адвоката для вас с Линдой, но даже он не гарантирует успеха. Однако в любом случае главное, что вы оба живы. Адвокат подсуетится и, надеюсь, суд не вынесет слишком суровый приговор. Алекс сердечно поблагодарил его за оказываемую помощь. Спасибо, мистер и миссис Томпсон, вам за заботу. Я не мог бросить Линду даже после ее поступка, потому что сильно люблю ее, а после она осознала, в какое дерьмо втравил ее этот Роберт, и раскаялась. Я поверил и простил ее. Чита Томпсонов обняла его на прощание и вышли из камеры, а их место занял адвокат, пришедший от Линды. Коротко поздоровавшись с Алексом, он присел на раскладной стул и, достав планшет с электронной ручкой, произнес: «Итак, мистер Фаули, я ваш адвокат. Сейчас вы мне в подробностях расскажете все, что произошло у вас с миссис Линдой Томпсон, когда вы попали в прошлое». Через неделю состоялся суд. Судьи из 4 человек для большего величия над преступниками восседали на высокой трибуне, а зал с заключенными, родителями Линды, адвокатом, репортерами и зрителями располагались у его подножия. Линду и Алекса в одних наручниках ввели в зал и усадили в кабину. Внутри были два кресла и микрофоны, а сама кабина была окружена силовым полем для предотвращения побега преступников. Судьи по очереди ознакомились с предстоящим делом и громогласно заявили, что в совокупности за все устроенные ими преступления им грозят селеновые рудники в кратерах Луны на срок до 10 лет. Алекс про себя горько усмехнулся. 10 лет в кратерах Луны добывать селен. Никто не выдерживал больше 5 лет. Отсутствие гравитации и атмосферы, постоянное пребывание в герметичном комбинезоне с дыхательным аппаратом и ультразвуковой отбойный молоток, каким необходимо долбить породу в течение лунных суток. Туда ссылали только самых отпетых уголовников, совершивших тяжкие преступления. Линда там не продержится и года. Когда судьи закончили, встал адвокат и, используя голографический экран, рассказал суду о том, почему Линда совершила это преступление и под чье влияние она попала. На экране начали мелькать мужские лица, часть из которых Алекс узнал при нападении их на агентство времени. Адвокат подробно рассказал о каждом из них, из чего получалось, что некий Роберт Вайс сколотил преступную группировку, какая хотела завладеть машиной времени с целью отправиться в прошлое и изменить будущее. Линда тут фигурировала лишь как жертва обстоятельств. Затем адвокат перешел к другой части своего доклада, осветив то, как Линда с Алексом мужественно смогли прожить в прошлом, ради чего им пришлось даже на время стать сообщниками известных преступников в 30-х годах 20 столетия Бонни и Клайда. Конечно, Алекс поступил преступно, напав на стражей закона, когда они пришли арестовывать Линду, но он действовал как муж, как будущий отец их ребенка и просто как мужчина, защищавший жизнь своей возлюбленной. Далее адвокат прошелся по их характеристикам, сделав упор, что Алекс всегда был законопослушным гражданином, а Линда является дочерью уважаемого в обществе Берта Томпсона и тоже никогда раньше не нарушала закон. В заключении адвокат сказал, что эти двое всего лишь жертвы непредвиденных обстоятельств, и их, конечно, нужно наказать за нарушение закона, но в то же время проявить снисходительность. После того, как адвокат закончил свою пламенную речь, по залу пробежал легкий ропот одобрения, а репортеры старательно все фиксировали и тут же транслировали это в прямом эфире. Судьи ушли на совещание, но спустя 10 минут вернулись, чтобы огласить приговор. Учитывая тяжесть совершенного преступления, но беря во внимание все изложенное адвокатом, высокий суд делает снисхождение к преступникам. По новым законам появилось альтернативное положение о наказании. В некоторых случаях преступника можно отправить отбывать наказание в прошлое. Алекс Фаули будет направлен гребцом на одну из галер Древнего Рима, где проведет в качестве гребца 2 года, после чего сможет вернуться назад. Линда Томпсон, ввиду вашего положения суд постановил об ускоренном развитии плода и его рождении, после чего он будет отдан под опеку ваших родителей, а вы отправитесь на 3 года в прошлое и станете военной медсестрой в одном из госпиталей 19-20 веков во время многих войн того времени. Уход за ранеными поможет вам осознать ваш поступок, и своим трудом там должны будете искупить вашу вину. Медицинские навыки получите перед переброской. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Стук молотка возвестил об окончании судебного заседания. Глава 4 и 5. Приговор для приговоренных. Продолжение следует. Глава 4 и 5. Глава 4 и 5. Приговор для приговоренных. Линду и Алекса приговорили к экзотическому заключению в прошлом. Алекс, сидя у себя на кровати в камере, размышлял. Еще работая в агентстве, он краем уха слышал об этой процедуре, когда заключенного могли в виде альтернативного наказания закинуть на N количество времени в какую-нибудь эпоху, и он там мог быть кем угодно, но точно нельзя было назвать его участь завидной, потому что он мог попасть в рабство и трудиться где-нибудь на каменоломнях древней Месопотамии, киркой и молотом долбя скалы, или служить какому-нибудь плантатору и гнуть спину на его полях, либо, как предстоит Алексу, плавать гребцом на галерах, где он будет прикован к скамейке и с группой других гребцов управлять тяжелыми веслами, под аккомпанемент барабана и плетки надсмотрщика по его спине. И дай бог, если ему удастся продержаться там 2 года и не помереть от болезни или рискуя быть смытым в море во время шторма. А Линде сравнительно повезло еще, она будет санитаркой в госпитале, ей предстоит ухаживать за ранеными и выполнять всю черную работу, как-то стирать окровавленные бинты, гладить, выносить судно с мочой и калом, делать перевязки и всякие медицинские процедуры. Наверняка ее закинут в 19-20 век, когда еще вовсю шли всякие войны, и раненых привозили в госпитале, в большом количестве. Когда закончится заварушка в одном месте, ее закинут наверняка в другое, и так пока не пройдут 3 года. Приятной и легкой ее работу, конечно, не назовешь, но это лучше в любом случае, чем селеновые рудники. 3 года пролетят, и она сумеет вернуться. К тому времени он уже отбудет свой срок и будет ждать ее. Алекс меланхолично прошелся туда-сюда по камере и подумал, что они с ней еще дешево отделались сравнительно. Наверняка это благодаря связям мистера Томпсона и его высокооплачиваемого адвоката. А с другой стороны, где гарантия, что они оба смогут вернуться живыми и здоровыми оттуда? Линда запросто может подцепить какую-нибудь заразу, или госпиталь окажется в эпицентре боевых действий. Алекс нервно закусил губу. Слишком много внешних факторов, какие могут навсегда разлучить их. Но что он мог сейчас сделать? Здесь серьезная охрана, и при малейшем поводе из него тут же сделают решето без всякого предупреждения. К тому же у Линды родится ребенок. Их ребенок. Нужно будет напрячь все силы, чтобы вернуться к нему и не оставить его сиротой. Поглощенный этими мыслями, он вздрогнул, когда электромеханический голос оповестил его, что к нему разрешено впустить посетителя. Силовое поле ослабло ровно настолько, чтобы в него мог протиснуться один человек. На пороге его камеры стоял одетый в серый парадного вида комбинезон бывший напарник по агентству Стивен Бак. Алекс невольно воскликнул: «Пусть меня разразят молнии Юпитера и захлестнут моря Посейдона. Стивен Бак, ты жив, черт тебя дери!» И он сжал старого друга в объятиях. Бак обнял его в ответ и, смеясь, ответил: «Не надо навлекать на себя еще и гнев римских богов. Тебе и так досталось. После того, как ты скрылся за дверью, где была машина времени, я думал, что уже больше никогда не увижу тебя в живых. Я был ранен, а бандиты слишком спешили, поэтому мне и некоторым из тех, кто был тогда на том торжестве по случаю твоей свадьбы с Линдой, посчастливилось остаться в живых. А когда полиция начала штурм, я был уверен, что ты погиб, и для меня стало настоящим шоком сначала, когда понял, что Линда с ними заодно, а потом, что вы с ней случайно переместились в прошлое, и потом вас смогли найти агенты правосудия где-то на острове в 17 веке. Господи, да тут можно книгу о твоих приключениях написать. А теперь вас хотят забросить в разные эпохи для отбывания наказания. Я это все узнал от отца Линды, он мне все про вас рассказал. Да, Стив, я не мог поступить иначе. Я люблю ее и не мог бросить на произвол судьбы, даже после того, что между нами произошло, и теперь расплачиваюсь за это. Но я ни о чем не жалею. Она стоила этого. Алекс хлопнул Стива по плечу. Это, конечно, замечательно, но я пришел не только чтобы узнать, как ты тут, и чтобы ты мог поплакаться на плече друга. Мистер Томпсон передает тебе большой привет и просил передать кое-что. Бак воровато оглянулся, подождал, пока камера наблюдения уедет в сторону, и сдавленно прошептал в ухо Алексу. Томпсон через свои связи выяснил, что наверху были не очень довольны таким мягким приговором для вас, поэтому кое-кто хочет сделать так, чтобы вы никогда назад уже не вернулись. Эти подлецы были связаны при жизни с нашим покойным руководителем Дэвидом Мерлоу, крутили с ним, как выяснилось, какие-то темные делишки, его смерть нарушила их планы, и теперь коробит от одной мысли, что те, кто, как они считают, причастны к его гибели, а соответственно их общему бизнесу, отделаются так легко. Поэтому вам с Линдой просто необходимо снова бежать. Бежать во времени, пока Томпсон не сумеет нейтрализовать их. Но чтобы никто ничего не заподозрил, будет все выглядеть так, словно вы отбыли отбывать наказание. Алекс ошалело смотрел на Стивена, но тот уже пожимал ему руку и, пожелав скорейшего возвращения, через пару секунд вышел из его камеры. В это время Линда лежала привязанная ремнями на операционном столе в специальной барокамере, где над ней нависла сфера облучателя, проецирующая альфа, лучи, какие ускоряли в десятки раз развитие эмбриона и вызывали естественные роды. Андроиды-акушеры аккуратно приняли роды, ребенка помыли, взвесили и, надев комбинезон, показали счастливой Линде, какая плакала от счастья, у нее родилась девочка. Малышка была, как 2 капли воды, похожа на Алекса. Ребенка уложили в пластиковый бокс, У Линды взяли генетический материал и отсканировали ее тело. Через полчаса система воспроизвела ее голограмму с точной копией голоса и движений. Искусственный интеллект будет кормить ребенка искусственной грудью с подачей полностью имитирующего грудное молоко, какая также воссоздаст Линдин запах, какой ребенок запоминает, а ее голограмма будет рядом с ним, пока настоящая Линда не вернется назад. Когда ребенку будет месяц, его отдадут ее родителям, и они смогут не без помощи этой же голограммы воспитывать ее. 3 дня она лежала в тюремной больнице, восстанавливалась, ей было разрешено наблюдать за ребенком через плексигласовую перегородку бокса, в котором ее цифровая копия, улыбаясь, нянчила ее малютку и напевала ей колыбельную. Каждый раз у нее из глаз текли слезы умиления, и она готова была пойти на любые уступки и соглашения, только бы иметь возможность быть рядом со своим ребенком. Но суровая рука закона не терпела сантиментов, и поэтому приговор должен был приведен в исполнение. Алекса и Линду под усиленным конвоем перевезли в стоящее особняком здание. Внутри располагались 2 полукруглые зеркальные сферы, по центру которых стояли 2 кресла. Напротив в специальной нише был пульт управления переброски во времени, за каким сидели 2 человека в белых с вышивкой «Дома правосудия» комбинезонах. Толстая бронированная дверь закрылась за ними, как только они вошли внутрь. Но еще у входа в здание им разрешили последнее свидание с родителями Линды. Все, не сдерживая слез, обнимались и вместе радовались рождению дочки и внучки. Алекс был счастлив особенно, это был его ребенок, и ради него он сокрушит любые преграды, чтобы вернуться к нему. Чита Томпсонов клятвенно заверили Линду, что будут заботиться о девочке, как о родной, и она ни в чем не будет испытывать нужды. Алекса он особенно крепко обнял на прощание и шепнул ему на ухо: «Будьте осторожны, вас попытаются убрать без лишних свидетелей. У работников станции переброски есть портативный хронометр для переброски во времени, овладей им и попробуйте нигде долго не задерживаться, это собьет их с вашего следа, а когда я все улажу тут, я найду способ вернуть вас назад». Пожав ему руку, они с женой отошли в сторону, наблюдая, как Линду и Алекса уводят внутрь. На прощание она обернулась и крикнула им: «Назовите дочку Евой, мы с Алексом так решили». Ее мать Бренда Томпсон, размазывая слезы по щекам, улыбаясь, кивнула. В комнату переброски вошли только 2 охранников, остальные, отдав честь, вернулись назад. Громко хлопнула толстая бронированная дверь и пискнул электронный замок. Алекс напрягся, не зная, откуда ждать нападения. Охранники, сжимая в руках электрошокеры, вели себя очень подозрительно, и один из них, вдруг расплывшись в широкой улыбке, произнес: «Мистер и миссис Фаули, должен вам сказать, что вам, вероятно, не удастся вернуться назад. Из-за вас погиб хороший человек, и кое-кто хочет вашей крови. Но мы не станем вас тут убивать, зачем пачкать пол? Достаточно будет вам прострелить колени и забросить куда-нибудь во времена диких хищников, чтобы вы наверняка стали там чьим-то ужином». Охранник рассмеялся над своей, как ему показалось, смешной шуткой. Не спеша вытащил пистолет из кобуры и, махнув стволом, приказал им подойти к креслам. Алекс, держа обомлевшую от ужаса Линду за руку, медленно прошел к ним. Охранник с пистолетом подошел к колдовавшим над приборами техникам и сказал им: «Ну-ка, ребятки, хорошие люди попросили закинуть этих 2 куда-нибудь подальше, чтобы уже наверняка не смогли вернуться. По документам они отправятся туда, куда их приговорили, но в реальности отправим их в другую сторону». Он снова загоготал над своей остротой. На какое-то мгновение пистолет его ушел чуть в сторону, и Алексу хватило этого, чтобы словно дикий зверь прыгнуть на него и ударом руки выбить пистолет, вторым ударом гарантированно вырубить охранника, возможно, даже с летальным исходом. Линда тоже не стояла столбом, и как только он прыгнул, она в 2 прыжка оказалась возле 2-го, какой уже рвал из кобуры свой пистолет, но вытащить до конца не успел. Ребром ладони она ударила его по сонной артерии, а ногой от души добавила в живот, отчего охранник сложился вдвое и тут же затих на полу. Достав у него пистолет, она подошла к Алексу, какой уже держал на мушке растерявшихся техников. «Ваш хронометр сюда, быстро!» — рявкнул он на них. Один из них трясущимися руками достал из стола устройство, похожее на планшет, и протянул Алексу. «А теперь всем лечь на пол и пусть попробует хоть один шевельнуться, Линда, влепи ему пулю в затылок». Техники вышли из своей ниши и тут же попадали лицом вниз, закрыв головы руками. Алекс вошел внутрь и начал быстро изучать данные на мониторах. Затем ввел алгоритмы для переброски и нажал старт. Где-то вверху сработала сирена, замигали маячки света и что-то начало набирать обороты. Убедившись, что система запущена, он выстрелил в системный блок, из которого вырвался сноп синих искр. подбежал с Линдой к креслам и уселись в них. Гул нарастал все сильнее, и их начало окутывать голубоватое свечение, еще мгновение и знакомая тьма, и пляска звезд в пространстве заполонили все вокруг. Глава 6. Когда прошлое становится настоящим. Продолжение следует. Глава 6. Глава 6. Когда прошлое становится настоящим. Они стояли на выжженной солнцем каменистой пустыне. Линда осмотрелась. Вдалеке были видны очертания какого-то города, а местность, на какой они оказались, напоминала лунный пейзаж. Было достаточно жарко, а на Линде и Алексе были светло-серые тюремные комбинезоны, в каких на таком солнце уже через пару минут стало невыносимо жарко. По правилам им должны были выдать одежду, соответствующую той эпохе, куда они перемещались, но ввиду того, что все пошло не так, как задумывалось, они остались в своих робах. Алекс посмотрел на хронометр и, кивнув сам себе, засунул его в широкий карман штанов. «Где это мы?» — со смесью тревоги и страха спросила его Линда. «Там, куда я и думал попасть, мы с тобой сейчас в Америке, 1962 года». «А почему именно 1962 год?» «Не знаю, я сильно спешил и выставил произвольную дату, а вот город...» Алекс заговорчески подмигнул ей и поманил за собой. Линда не стала сопротивляться и послушно пошла за ним. Город оказался сравнительно недалеко, но пока они дошли до него, их комбинезоны можно было выкручивать от пота. К тому же их обоих начала мучить жажда. С самого края города располагалась большая автозаправка, автомойка и сто для ремонта машин. Сверкающие лаком Кадиллак, Понтиаки, Бьюики и Роллс-Ройсы 50-х годов выпуска проносились по трассе, к какой они вышли. Некоторые заезжали, чтобы заправиться или подкачать колесо, или выпить чашку кофе в придорожном кафе, у дверей которого стоял большой пузатый динамик, и из него лились сладкоголосые баллады о любви популярных певцов 40-50 годов. Если машина заезжала на станцию техобслуживания, к ней тут же подбегали работники в форменной спецодежде и быстро начинали обслуживать ее, словно справная команда на пит-стопах гоночных болидов. Алекс с Линдой подошли к заправке, к которой примыкала мойка. В этот момент рядом с ними остановился запыленный бежевого цвета Крайслер с откидным верхом, ориентировочно 59 года выпуска. Из него вышел какой-то молодой хлыщ в модном костюме, узких солнцезащитных очках и большой кожаной барсеткой в руках. С другой стороны вышла его подруга, крашеная блондинка в широкополой соломенной шляпе, больших словно глаза стрекозы солнцезащитных очках, одетая в бежевый под цвет машины брючный мешковатый костюм. Хлыщ нетерпеливо крутил на пальце ключи от машины и оглядывался по сторонам. Его взгляд упал на стоящего столбом Алекса и Линду. «Чего рты разинули? Отгоните тачку в мойку. Да смотрите, не поцарапайте мне ее, и пусть дважды натрут ее воском». Хлыщ кинул Алексу ключи и, не обращая на него больше внимания, вместе со своей подругой пошли в сторону кафе. «Конечно, сэр. Сию минуту, сэр». Алекс изобразил подобострастие и тут же прыгнул на водительское сиденье. Линда сообразила о его намерениях и тоже устроилась рядом. Алекс хоть и не имел большого водительского опыта, но основные навыки были у него внедрены с обучением, так что он быстро разобрался с управлением. Машина, сыто заурчав мощным мотором, рванула по направлению к сияющими неоновыми огнями городу. Чем больше они углублялись в него, тем больше становилось огней и рекламных вывесок, сияющих радугой цветов на зданиях, какие окружали их. Линда в восхищении открыла рот и сдавленно произнесла: «Бог мой, это же Лас-Вегас, город греха и удовольствий», как его потом прозовут позже. «Он самый, детка, город больших денег, больших возможностей. Но почему именно Лас-Вегас? Здесь, во-первых, проще укрыться от преследования будет, во-вторых, раздобыть одежду и деньги, то, что нам важнее всего сейчас». Они проехали центр, где было особенно много машин с разодетыми мужчинами и женщинами, покрутились между расцвеченными казино и всяких игровых домов с навязчивой рекламой, посетить именно их и испытать удачу. Линда зачарованно смотрела на все это великолепие, как ребенок в магазине игрушек. Алекс вел машину и, честно говоря, пока не особо понимал, как реализовать свой план касательно одежды и денег. Но, как всегда, нужная мысль в голову пришла внезапно, когда прямо перед ним замаячило самое высокое и роскошное здесь здание отеля «Фламинго». Подкатил к центральному входу и предложил Линде выйти из машины. К ним тут же подлетел молоденький афроамериканец в белой униформе с вышитой большой буквой F на боковом кармане и предложил припарковать их машину. Слегка замедлился, увидев на них вместо привычных ему костюмов необычные серебристые комбинезоны, но быстро совладав с собой, взял у них ключи и, сев в машину, поехал на парковку, не забыв вручить им парковочный талон. Вокруг Линды и Алекса сновали дамы в дорогих платьях и украшениях и кавалер, одетые кто в строгие черные костюмы и шляпы, а кто в просто рубашки и брюки. Понимая, что в таком виде, как у них они выглядят тут, как инопланетяне, Алекс потянул Линду не на центральный вход, а на другую сторону здания. Здесь был вход для обслуживающего персонала отеля. Как раз к нему подъехал пузатый фургон с надписью «Химчистка. Ваши вещи в надежных руках». Из него вылез водитель с бумагами в руках и направился ко входу, но Алекс опередил его, подскочив со словами: «Эй, приятель, ты чистые вещи привез, верно?» «Все так». Водитель недоверчиво смотрел на их странную униформу. «А вы кто?» «Я Лэнс, а это Саманта». «А где Редфорд?» «Он всегда был на приемке. А вас я не знаю». Водитель продолжал излучать подозрительность. Алекс, понимая, что в любой момент могут появиться кто-нибудь из обслуживающего персонала, воровато оглянулся по сторонам и, убедившись, что поблизости нет никого, молниеносным ударом локтя в челюсть вырубил водителя, не дав его телу упасть, подхватил на лету, подтянул ближе к машине и усадил так, словно тот внезапно решил вздремнуть тут. Быстро открыл заднюю дверь фургона. Здесь на шесте висели упакованные в целлофан мужские костюмы и женские платья. Линда мгновенно поняла его замысел, без слов заскочила внутрь и начала искать для себя подходящие платья, пока он рылся в костюмах. Схватив подходящие на глаз размер, они быстро ретировались в ближайшую подворотню, судя по стоящим тут мусорным контейнерам, задний двор отеля. Здесь было тихо и никого не было видно. Быстро разорвав целлофановую упаковку, они скинули с себя свои комбинезоны и принялись мерить вещи. На Алекса костюм, состоящий из брюк, белой рубашки, галстука бабочки, жилетки и штанов, оказался чуть великоват, но в глаза это не особо бросалось. А вот сиреневое с оборками платье на Линду оказалось словно сшитое по ней. Ненужные теперь комбинезоны они затолкали в мусорные контейнеры и спешно покинули это место, пока их не заметили. Обойдя здание отеля вокруг, они вновь оказались возле центрального входа, застланного красной дорожкой. Войдя внутрь, оба были поражены роскошью внутренней обстановки фойе. Богато украшенные узорами колоннады, обилие живых цветов, мраморные полы, на стенах фигурные ажурные светильники. По периметру стояли в полный рост бронзовые античные статуи, под потолком висели две огромные стеклянные люстры, позолоченные вензеля и искусно сделанная лепка шли между стенкой и потолком, придавая особый шик всей атмосфере. Прямо по центру была стойка ресепшена, облицованная натуральным камнем с зелеными прожилками. Слева был вход в казино, здесь было множество игровых автоматов в виде однорукого бандита, несколько столов рулетки, карточные столы и многое другое. Алекс, подумав, потянул Линду туда, шепнув на ухо: «Пойдем, нам нужно раздобыть денег». Внутри зала было много людей, шумно от какофонии звуков, издающихся игральными автоматами, вопли счастливцев, каким выпал джекпот, и тех, кто остался недоволен проигрышем. Туда и сюда ходили официантки, разнося на подносе бокалы с бесплатным шампанским. Алекс взял по бокалу для себя и Линды и, отпив глоток, наблюдал, кому какие выигрыши выпадали. Линда тем временем услышала из смежного зала доносящиеся оттуда звуки песен. Дернув Алекса за рукав, почти насильно потянула его туда. Здесь был еще один зал, только уставленный столами, за которыми можно было пообедать в интимной обстановке. Свет тут излучали только небольшие лампадки, стоящие на столах. На хорошо оборудованной сцене играла живая музыка и певец пел блюзовые песни. Это был высокий, крепкого сложения чернокожий мужчина, одетый в белоснежный смокинг с черной галстуком бабочкой и в черных стильных очках на лице. Его бархатный баритон словно обволакивал всех сидевших в зале и поневоле заставлял слушать его. «Ты знаешь, кто это?» — наклонилась к Алексу Линда. Тот пожал плечами, не имея ни малейшего понятия о певцах середины 20 века. «Это же Рэй Чарльз. Моя мама одно время часто слушала его на раритетных записях. Он был легендой и имел большой успех у зрителей, выступая тут. И я даже узнаю песню, какую он сейчас поет. Она называлась «Джорджия» в моей голове, и эта песня наряду с другими стала жутко популярной в этом времени». Алекс не мог точно сказать, нравится ему это исполнение или нет. Он привык слушать другую музыку, а это казалось ему безнадежно устаревшей. Но Линде, похоже, нравилось, и он из вежливости вместе с ней до конца дослушал композицию, а когда зал взорвался бурей аплодисментов, настойчиво увел ее обратно в игровой зал. Уже слегка пьяненький мужичок только, что обменял выигранные фишки на наличные, Небрежно сунул их в карман своего пиджака и, мусоля во рту потухшую сигару, направился нетвердой походкой к мужскому туалету. Алекс указал взглядом ей на мужичка и, сказав, что ему тоже надо в туалет, прошел вслед за ним. Внутри туалет был выложен белым кафелем, воздух благоухал какими-то благовониями, какие должны были перебить неприятные запахи. Штук 10 писсуаров стояли возле стен, а с противоположной стороны были кабинки для тех, кто хотел сходить по большой нужде. Сейчас они все были свободны и двери распахнуты настежь. Возле писсуаров уже стояли двое мужчин. Тот, кого вел Алекс, подошел к свободному и, расстегнув штаны, принялся громко мочиться, при этом пытаясь что-то напевать себе под нос. Алекс встал недалеко от него и, пользуясь моментом, тоже решил отлить. Двое мужчин, закончив свои дела и помыв руки, ушли. Кроме Алекса и его клиента больше никого не было. Нужно было действовать, в любой момент сюда мог кто-то войти. Он схватил мужичка за плечи и с силой запустил его в ближайшую кабинку, потом резко заскочил туда сам и запер дверь на задвижку. Мужичок, по всей видимости, при падении успел стукнуться головой об унитаз, так что находился в отключке. Алекс резво обшарил его карманы, достал деньги и пересчитал. Этому товарищу неплохо подвезло сегодня, в пачке было 870 долларов. По ценам 60 ха вполне приличная сумма. В туалет, судя по звукам, завалилась гурьбой целая группа, какие смеялись и громко разговаривали. Алекс снял с мужичка штаны и усадил голым задом на унитаз, затем слил воду и, аккуратно выйдя, чтобы никто ничего не заметил, плотно притворил за собой дверь. Помыв руки, он, как ни в чем не бывало, вышел в зал и, взяв под руку Линду, направился к стойке ресепшена отеля. Глава 7. Длинная рука беззакония. Продолжение следует. Глава 7. Длинная рука беззакония. Алекс с Линдой лежали на большой круглой деревянной кровати с прозрачными шторками на золоченных балдахинах. За большими панорамными окнами вставало солнце и начинался новый день. Алекс открыл глаза и, взглянув на Линду, какая еще сладко спала, тихо выскользнул из кровати и прошел в шикарно оборудованный душ. Долго стоял под струями горячей воды, блаженно закрыв глаза. Тут уже висели два банных халата с черным вышитым вензелем буквы F на груди и два больших белых махровых полотенца. На стеклянной полочке возле рукомойника лежали запечатанные одноразовые станки, крем для бритья, две зубные щетки, небольшой тюбик с зубной пастой, мыло и одноразовые флаконы с шампунем. Алекс намылил лицо и с удовольствием сбрил выросшую щетину, оценив качество лезвий, как очень высокое. Умывшись и отфыркиваясь, чувствуя себя намного лучше, он открыл дверь душевой. Линда только что проснулась и, увидев Алекса в халате, улыбнулась, а потом как-то загрустила. «Эй, что с тобой, принцесса?» Алекс присел к ней на край кровати. «Мне приснилась наша Ева, вроде она уже может говорить, и я играю с ней на лужайке возле нашего дома. Она зовет меня мама и счастливо улыбается». У Линды из глаз потекли слезы. Алекс чмокнул ее в макушку и прижал к себе. «Не волнуйся, мы обязательно вернемся к ней, вот увидишь. Все образуется, нам надо только немного потерпеть. Кто знает, может, нас тут не найдут, денег хватит пока на неделю, я думаю, а там что-то придумаем еще». Он обнял девушку за плечи и, взяв ее руку в свою, повторил: «Все будет хорошо». Линда вытерла слезы и, поцеловав его в губы, ушла в душ. Алекс тем временем подошел к стационарному телефону и заказал завтрак на двоих в номер. Когда Линда вышла из душа, ее уже ждал накрытый стол. Алекс заказал для них яичницу с грудинкой и сладким перцем, поджаренные тосты со сливочным маслом, два кофе и два стакана апельсинового сока. С жадностью уминая завтрак, они услышали веселые визги людей, раздающиеся по ту сторону их окна. Тут во внутреннем дворе отеля был сделан огромный бассейн, окруженный по периметру игральными автоматами однорукого бандита. Даже внутри бассейна стояла мини-рулетка, и все желающие могли делать ставки, не выходя из воды. Бармен стоящего также на воде бара взбивал коктейли в серебряном шейкере и виртуозно разливал его по бокалам. Закончив завтрак, Линда подошла к панорамному окну и, попивая сок, с любопытством выглянула наружу. Люди в бассейне внезапно, словно по команде, повернулись к противоположной стенке бассейна, выходящего в сторону пустыни Невада, и вместе начали вести отсчет. 10-9-8-7. Линда обернулась к Алексу. «Милый, подойди сюда, что эти люди считают?» Алекс подошел к ней и тоже выглянул в окно. 4-3-2-1. Толпа радостно заулюлюкала, а на горизонте внезапно вырос ядерный гриб, яркая вспышка, и через пару минут до них донесся отдаленный гул. Линда в страхе схватила Алекса за руку. «Что это? Кто-то взорвал атомную бомбу. Успокойся, милая, Это всего лишь ядерные испытания, какие правительство США проводило в пустыне Невада, начиная с 40-х годов 20 столетия. А для местных аборигенов это была одна из статей развлечений — полюбоваться на ядерный взрыв здесь. А как же радиация, облучение и прочее? Глаза Линды были еще полны ужаса. Ну, об этом мало кто тогда задумывался, так как влияние на организм человека радиацией было не до конца еще изучено, и к тому же те из обслуживающего персонала, кто заработал в итоге здесь лейкемию, получили компенсацию от правительства США, и на этом все затихло. Если тебя это немного успокоит, то в 1962 году это было последнее испытание ядерной бомбы. После Америка и Советский Союз подписали акт о прекращении испытаний ядерного оружия, какой, если мне не изменяет память, продлился до начала 90-х. Линда отпустила его руку и отошла от окна, а он продолжал наблюдать за людьми. В их дверь негромко постучали. Алекс слегка напрягся и посмотрел на стул, где лежала его одежда и кобура с пистолетом. Линда тоже была еще в халате и судорожно дернулась к своей одежде. Он поднял успокоительно руку и тихо прошептал, чтобы она одевалась. Вытащив свой пистолет из кобуры, он спрятал его за спину и, встав сбоку от двери, спросил, не открывая ее: «Кто там?» «Обслуживание в номер, сэр». Голос был похож на одного из работников обслуживающего персонала. «Мы ничего не заказывали. Это презент от руководства отеля, сэр, всем проживающим здесь. Нам ничего не нужно, спасибо. Но, сэр, прошу вас принять это, иначе меня могут уволить с работы». Голос стал просящим. «Хорошо, что там у тебя?» «У меня два бокала коктейля, атомные закуски». «Хорошо, обожди минуту». Алекс заметил, что Линда спешно уже надела платье и держит пистолет в дамской сумочке, какую она увела у одной дамы, какая увлеченно спускала деньги на игральном автомате. Он скинул с себя халат и практически за 10 секунд оделся в свой костюм. Потом шепнул Линде, чтобы она погремела цепочкой на двери, как если бы она ее снимала, но на самом деле оставила на месте, а сама стояла сбоку. Она подошла к двери и будничным тоном произнесла: «Иду, иду дорогой, я сама открою дверь», и, встав сбоку, как сказал Алекс, погремев цепочкой, приоткрыла дверь ровно на ладонь. Она еще успела увидеть какого-то типа в костюме и шляпе, какой попытался ударом распахнуть дверь настежь, но цепочка не дала ему этого сделать, и на время он замешкался. Алекс за талию оттащил Линду от двери и, перекатившись с ней через кровать, упал за ней, вытянув пистолет в руке. Дверная цепочка после третьего удара вылетела из своего гнезда, и дверь распахнулась настежь. Трое человек, словно близнецы, одетые в одинаковые костюмы и шляпы, кубарем влетели в комнату. Один захлопнул дверь, и они попытались рассредоточиться по комнате. Алекс и Линда подстрелили двоих, а третий успел спрятаться за платяным шкафом и оттуда начал палить по ним из пистолета с глушителем. Их кровать тут же покрылась дырами, из каких выглядывали клочья ткани. Алекс попросил Линду прикрыть его, она начала стрелять в сторону шкафа, а он тем временем перекатился за тумбу, какая по диагонали открывала ему противника, и сделал два точных выстрела, один в ногу, другой в плечо. Нападавший рухнул, как подкошенный, и завопил от боли, хватаясь за простреленные места. В коридоре была слышна суета и взволнованные возгласы, народ явно слышал выстрелы. Алекс закрыл дверь на замок, подбежал к раненому, подобрал с пола пистолет и бросил его Линде. Схватив за галстук корчащегося от боли на полу, он слегка надавил на рану в плече, отчего тот едва не лишился сознания, и злобно прошипел ему: «Кто ты такой? Кто вас послал?» Раненый криво усмехнулся и, собрав во рту слюну с кровью, плюнул Алексу в лицо, надеясь, видно, что тот его сразу прикончит за это, но тот лишь наотмашь ударил его по лицу рукояткой пистолета, разбив лицо, и повторил вопрос: «Говори, кто тебя, тварь, послал убить нас?» «Да пошел ты!» Несмотря на раны и текущую кровь, нападавший не собирался ничего говорить.